Глава 59. Мистер Пенс вел себя безупречно. Он полностью вошел в роль одного из бойцов. Постоянно смазывал свой китган муссом, ни разу не испачкал встроенный в его штаны подгузник и исправно просился в туалет. Брейн не забывал объявлять рядовому Пенсу благодарность при полном построении подразделения, и другие подхватывали его игру, поддерживая необходимый Пенсу климат. На третьи сутки их путешествия, во время отдыха на топчанах в зале очередной пересадочной станции, Брейна неожиданно растолкал пулеметчик Дино. Тот сел, сунул ноги в ботинки и, затянув их магнитными застежками, спросил. «Что случилось?» «Сэр, я уже дважды видел, как лейтенант Динер, пока никто не видит, регистрировал в пищевых автоматах свой вездеход». «Где это было?» «Последний раз на Бизон Альфа, когда мы все сгрудились к иллюминаторам, чтобы увидеть пролет болида». «Так», — кивнул Брейн, вспоминая их почти что праздничную суету. «Не каждый день можно было видеть, как, проходя через магнитные поля, космическое тело фонтанирует фейерверками». Это было грандиозное зрелище. «Ладно, и что ты об этом думаешь?» «Трудно представить, что он работает на врага, сэр. Но все же регистрация отражается прежде всего в штаб-квартире контрразведки, а не где-то в Грумверте». «Согласен». «Он параллельный стукач начальства. Это однозначно». «Говори дальше, я слушаю». «Если у вас есть какая-то собственная стратегия, а она, я так понимаю, имеется, его регистрации могут нам повредить». «Ну да, могут», – вздохнул Брейн. «Но валить его смысла нет. Все же не враг, а, скорее всего, дурак». «Согласен с тобой». «Мы можем избавиться от него мягко, но так же надежно, как если бы пристрелили или закопали». «Как?» «Есть у нас одна традиционная методика». «Говори». «Дать по башке и перегрузить на какой-нибудь проходящий транспорт». «По башке не слишком надежно». «Мы добавим инъекцию, скажем, удвоенный кубик тонизатора. Пока он придет в себя и поднимет крик, мы уже будем далеко». «Согласен. Тогда давай-ка прикидывать, как и где мы это сможем проделать. И самое главное, только вдвоем. Шире лучше не распространяться». «Не вопрос, сэр. Только вы и я». Соединив усилия, они начали припоминать расписание движения коммерческих судов и определили, что через 4 часа мимо должен пройти огромный контейнеровоз, которым можно было воспользоваться. Потом Брейн объявил команде о том, что следующий рейс, контейнеровоз «Цагерис», еще не скоро, и они могут располагаться на отдых. Динер уже полностью контролировал себя и никак не проявлял беспокойства. Он помог Пенсу поудобнее улечься на полу и подложить под голову рюкзак. В назначенный срок группа выстроилась у выхода к стыковочному узлу, где ожидалось прибытие бота с тяжелого контейнеровоза. На челнок, если нужно, грузили почту и пассажиров, а затем он догонял свой контейнеровоз, позволяя тому не притормаживать у каждой малозначимой станции. Едва послышались звуки швартовки, Брейн спросил Динера, все ли он забрал и не оставил ли чего на станции. «Что, сэр?» – переспросил тот, не вполне понимая, о чем его спрашивают. В этот момент Дина ударила лейтенанта по затылку, и тот свалился на пол. Пулеметчик добавил разряд инъекции сдвоенного транквилизатора. И в этот момент двери открылись. Брейн с Дина подхватили обмякшее тело, затащили в бот и сунули в один из находившихся там почтовых контейнеров. Захлопнули крышку, выскочили обратно, и бот, закрыв погрузочные ворота, загремел расцепщиками, освобождая причал станции. Еще мгновение, и он ушел. Остались только ошарашенные Канзас, два Гоберли и напуганный мистер Пенс. «Что это было, сэр?» – решился на вопрос Янгверт. «Он останется жив, если ты об этом». «Я это понял». Лейтенант Дынер слишком подробно отчитывался перед начальством, и это грозило нам неприятностями. «Это как-то связано с нашими зигзагами по маршруту», – уточнил молчаливый обычно Таурос. «Да, все это звенья одной цепи». «А когда же отправимся мы?» «Через 20 минут. К тому времени, когда Дынер придет в себя, мы будем далеко». «А кто теперь будет заниматься мистером Пенсом?» – спросил Канзас. «Вот ты и будешь». «А почему я?» «Потому что ты первый об этом вспомнил». «Но у меня винтовка». «Когда придет время заниматься винтовкой, тебе поможет Таурос».